В Англии это бы много значило. С одной улицы, из одного клуба, наверняка, хоть и в разное время, в одной школе учились. В Малом Сухаревском школа, номер 137. Она. Тогда мы с тобой роднее братьев, если, конечно, на Англию равняться. Традиции. У них традиции святая святых, а мы что, без рода, без племени, без традиций? Не верю. Вот зашел в свой последний переулочек. Я сегодня сюда нарочно пешком пошел. Думается, лучше, и сердце согрелось. В пивную вошел шалман этот грязный, а мне еще лучше стало, помолодел будто. Потом вас увидел. Поверишь, попка этот столетний мне как родной. Верно ведь, что деда моего знал. И тебя я люблю, Геннадий. Ты нашинский паренек, смелый, умный, гляжу. Да, умный, только лукавый, гляжу. А что? А так и надо. Но открытый ты, ясный, надежный, верю в это. А в шкафу у вас что за толкучка? Спросил Геннадий, отводя глаза от цепко всматривающегося в него хозяина дома. И пошел к шкафу, удаляясь от зорких этих глаз. Там у меня детективы собраны. Говорят, у академика Александрова собрание побольше моего. Но это еще доказать надо. Он переводы не заказывает, а я стал заказывать. Всю Агату мне перевели. Читал Агату Кристи? Кажется. Неуверенно отвечаешь. Дружить станем, дам тебе почитать. Прилипнешь к этому шкафу, не оттащить будет. Говорят, у кинорежиссера Леонида Трауберга тоже порядочное собрание, но не думаю, что мое беднее. Он, может, и дольше собирал, а я больше плачу. Так вот, Гена, слушай, чего я от тебя хочу. Ты сядь, сядь, книжки потом. Тут ты еще и посмотришь, и потрогаешь, если сладимся. Видеомагнитофон в углу стоит, видеокассет с фильмами, целый ящик. Есть и про голеньких, если потянет. Но сперва дело. Выпить не хочешь? Ты садись вот сюда, напротив. Давай пивком продолжим, раз уж с пива начали. Рем Степанович обернулся, не вставая, нажал кнопку в спинке дивана, и отвалилась из угла панель, мягко выдвигая заискрившиеся бутылками и пивными заморскими банками бар. «Давай прямо из банок тянуть, как в детективах, как гангстеры эти хлещут. Держи! Дергай за колечко. Вот так вот!» «Я умею, приходилось», — сказал Геннадий Сторожев и потянул, как за предохранительную чеку у ручной гранаты, за колечко на крышке вызолоченной пивной банки. Раздался сперва у Кочергина тихий хлопок, как выстрел бесшумного пистолета, потом у Сторожева такой же хлопок. «Обменялись выстрелами», — сказал Рем Степанович. Он запрокинул голову, глотая пиво. Геннадий, не боясь встречного взгляда, поглядел на него. Сильный человек, богатый, взысканный. Вот какую квартирку себе отгрохал. Бесстрашный, азартный, смелый. Надо думать, раз с молоду в хоккей играл, а Геннадию вдруг стало его жаль. И не потому, что какие-то там неприятности у него. Размеры этих неприятностей Геннадий представить не мог. Он почти ничего не знал о деятельности Рема Степановича. Знал, что начальствует где-то в Москве по торговой части. Все может достать, во все может помочь, а стало быть, и вывернуться сможет. Хоть и жалуется, и паникует, вот, срываясь на крик. Нет, не потому вдруг пожалел этого сильного человека Геннадий Сторожев, что свалились, обрушились на него какие-то неприятности. Об ином угадалось. Одинок этот человек.